Седьмой капитан заставил себя подняться на ноги и выпрямиться раньше, чем понадобилась компенсация системы доспеха. Он был одним из первых поднявшихся несущих слово. Остальные еще боролись с дрожью в руках и ногах или бились в конвульсиях, бороздя пыль конечностями. Аргелтал помог Сафину подняться, услышав благодарный стон. «Несущие слово! Внемлите мне! Вы потерпели неудачу, единственный из всех моих легионов. У вас больше воинов, чем у кого-либо, исключая 13-й легион. При этом ваши завоевания самые медленные, а ваши победы пусты. Было слишком мучительно взирать прямо на фигуру, сотканную из бело-золотого света, окутанную сиянием психического огня и говорившую им громовым голосом, что их жизни были прожиты зря. Вы продолжаете речи о согласии годами после окончательной победы. Вы ввергаете людей в ложную веру, насаждая культы доверчивым и обманутым, воздвигая памятники лжи. Все содеянное вами для великого крестового похода бесполезно. Прочие одерживают победы и приумножают благополучие Империума. Лишь вы подвели меня». Ларгар попятился от фигуры, только теперь поднимая руки, чтобы прикрыться от сияния. «Ведите войну, для которой вы были созданы. Служите Империуму, для чего вы и были рождены. Усвоите урок, полученный вами сегодня. Вы стоите на коленях среди руин в конце ложного пути. Пусть здесь ваш легион обретет второе рождение». Примарх выдавил слабое «Отец», но слова канули в пустоту. Очередной гул пришедшего в движение воздуха возвестил об отбытии Императора обратно на орбиту. Ультрадесантники остались, в абсолютном молчании, наблюдая за коленопреклоненными, содрогающимися, несущими слово. Кустодии стояли возле Жилимана, который беседовал с их безошибочно опознаваемым командиром, чей шлем был украшен плюмажом под цвет плаща. Аргелтал заметил, как Корфаэрон поднимается с болезненной медлительностью, хотя его терминаторская броня и облегчала ему эту задачу, гудя сервоприводами в суставах. Ни Аргелтал, ни Ксафин не предложили ему помощи, они оба устремились к примарху. Пока несущие слово старались подняться на ноги, Ларгар, в конце концов, рухнул на колени. Золотой сын Императора смотрел на разрушенный город, словно не узнавая его и недоумевая, как же он оказался здесь. Мертвые глаза, слишком холодные для слез, взирали на его опозоренный легион и глыбу того урока, который они все должны были усвоить. Аргелтал оказался возле него первым. Инстинкт понудил его снять шлем, и он расстегнул фиксаторы на латном воротнике, открывая свое лицо примарху. «Аврелиан!» – промолвил он. Впервые Аргелтал вдохнул воздух монархии, не пользуясь спасительными фильтрами. Он смердел маслом, горевшим на заводах тысячу лет. Прошлое замечание Ксафина было безжалостно в своей правоте. Пахло проигранной войной. Он не осмеливался коснуться Ларгара. Вытянув руку, немного не дотягиваясь до плеча своего примарха, он прошептал имя отца. Ларгар повернулся и уставился на него. В его глазах не было ни тени узнавания. «Аврелиан!» — повторил Аргелтал. Он бросил взгляд на следившие за ними фигуры Жилимана и Кустодис. «Пойдемте, мой примарх, мы должны вернуться на корабли». В первый раз его рука легла на бронированный наплечник Ларгара, где раньше висел священный свиток. Не обращая внимания на прикосновение, Ларгар запрокинул голову и зарычал. Капитан сжал золотой наплечник примарха, стараясь успокоить полубога всеми своими силами. Ларгар кричал громко и долго, куда дольше, чем позволили бы легкие смертного. Когда его крик муки наконец смолк, он пробороздил своими голыми пальцами почву. Трясущейся рукой примарх вымазал пеплом свое лицо, пятная свои черты измельченными костями совершенного города. Голос Ксафина был приглушенным и озабоченным. «Ультрадесант смотрит на все это. Нужно отвести его в безопасное место». По пепельной маске Ларгара струились слезы, чертя дорожки в пыли. Двое воинов возобновили свои попытки поставить золотого гиганта на ноги. К их удивлению, в его конечностях не было слабости. Ларгар сплюнул на землю и поднялся с их помощью. Оба они ощутили, как по его рукам пробегает дрожь. Никто не проронил ни слова об этом. «Желеман!» — голос примарха сочился ядом. Движением плеч он раскидал в стороны немедленно забытых Аргилтала и Ксафина. Эмоции вновь появились в глазах Ларгара. Он встретил взглядом Желемана, бесстрастным, в отличие от взволнованного брата. «Тебе приятно!» — усмехнулся повелитель несущих слова. «Видеть мой позор?» Желеман не ответил, но Ларгар не отступился. «Тебе это приятно?» — настойчиво повторил он. «Тебе приятно видеть, как мои труды обращены в прах, в то время как отец восхваляет тебя?» Невозмутимый Желеман медленно вздохнул. Он заговорил так, словно вопрос не был задан. «Наш отец поручил мне передать тебе еще одно сообщение. Тогда говори и убирайся». Ларгар потянулся за Крозиусом и вырвал его из пепла. Прах дождем сыпался с шипастого навершия. «Эти пять воинов — Легио Кустодис». Примарх Ультрадесанта указал на них кивком. «Не одни. Еще 15 остались на моем флагмане. Брат мой, отец поручил им сопровождать тебя». От последнего оскорбления Аргилтал зажмурился. После того, как они преклонили колени среди праха неудачи и услышали от Императора, что все их подвиги были бессмысленны, это... Ларгар издевательски захохотал. Его лицо все еще было вымазано в прахе. «Я отказываюсь, это не нужно!» «У нашего отца другое мнение», — произнес Желеман. «Эти воины станут его глазами, когда твой легион вернется к великому крестовому походу. А послал ли отец своих гончих присматривать за тобой? Пребывают ли они в твоей драгоценной империи, Ультрамари, и шепчут о каждом твоем шаге? Я вижу тень улыбки на твоих губах, брат. Другие не знают тебя так, как знаю я. Возможно, наши сыны не видят удовлетворения в твоих глазах, но я не слеп к таким тонкостям. Ларгар, ты всегда обладал богатым воображением, и сегодня ты это доказал. В моей набожности сила!» Ларгар стиснул безупречные зубы. «А у тебя нет ни сердца, ни души!» Ангельские черты лица омрачились, скривившись. «Я молюсь, чтобы однажды ты ощутил то же, что и я. Ты улыбнешься, когда один из миров Ультрамара сгинет в огне? Тарент, Эспандор, Калт! Брат, возвращайся к своему флоту!» Желеман развел скрещенные на груди руки, открыв украшавшую нагрудник золотую аквилу. Распростертые крылья орла заблестели под солнечным светом. «Тебе многое предстоит сделать». Удар пришел из ниоткуда. На его пути воздух звенел от эха удара металла о металл, подобно гулкому звону огромного кафедрального колокола. Это было почти прекрасно. Примарх лежал в пыли, окруженный своими воинами. Никто из присутствующих никогда такого не видел. Аргилтал вскинул болтер и прицелился в ряды ультрадесантников, которые сделали то же самое. 100 стволов целились 100 тысяч. Седьмой капитан смог заговорить лишь с третьей попытки. «Не стрелять!» – прошептал он по общему вокс-каналу. «Не стрелять, пока они не откроют огонь!» Ларгар закинул огромную палицу Крозиуса на свое золотое плечо. В серых глазах сверкали неясные чувства, когда он оскалился поверженному властелину Маккрага. «Не насмехайся надо мной более, брат, понятно?» Желеман медленно, почти нерешительно поднимался. Золотой орел на нагруднике был расколот, по его телу змеилась глубокая трещина. «Ты зашел слишком далеко», — раздался тихий голос. Малкадор, первый лорд Терры, все еще сжимал посох. Лишь это удерживало его на ногах. «Ты зашел слишком далеко». «Умолкни, червь! В следующий раз, когда ты истощишь мое терпение, я не ограничусь пощечиной!» Желеман уже стоял на ногах. Он повернул свое бесстрастное лицо к брату. «Ларгар, ты выплеснул все свое раздражение. Мне пора возвращаться к походу». «Иди, сын мой!» Мертвенная усмешка Корфаэрона была обращена к Желеману, хотя слова были адресованы примарху. «Иди! Нам многое предстоит обсудить!» Ларгар выдохнул и кивнул. Гнев угасал и больше мог спасти от позора. «Да, назад на корабли!» «Всем ротом!» – бросил вокс Корфаэрон. «Возвращаемся на орбиту!» «Да, первый капитан!» ответил вместе с остальными Аргел Тал. «Как прикажете».